хотя она сидела, но видно было, что она хорошего роста и с прекрасной фигурой. У нее были в наличии все округлости и изгибы, о которых только могут мечтать мужчины, и еще несколько таких, до которых они еще не дошли в своих мечтах. То ли от природы, то ли от загара, она была смуглой. Глубокое декольте ее платья цвета электрик обнажало кремовую гладкость высокой груди, рвущейся прочь из ткани. — Вы знаете меня? — спросил я. — Что? Что вы сказали? — Вы знаете меня? Некоторое время она молчала, глядя на меня недоуменно, потом сказала: — Конечно, я знаю вас. А что случилось с вами? Я сглотнул. Мой пульс участился. На столике перед девушкой стоял бокал с коктейлем, другой наполовину недопитый, напротив нее перед пустым стулом. Я сказал: «Позвольте присесть». Она кивнула, и я сел на свободный стул. Возможно, то, что я скажу, прозвучит как слова сумасшедшего. Но не могли бы вы мне сказать, кто я такой? Уголки ее рта слегка опустились. А вы что, этого не знаете? Нет. Я же предупреждал вас, что это звучит как бред. Я, ну, в общем, я упал с дерева, и что-то случилось с моей головой или в голове. Я ничего не могу вспомнить о себе самом. Она медленно покачала головой, взяла бокал и одним глотком осушила его наполовину. Потом подняла на меня свои сверкающие черные глаза и сказала: — Я знаю, что вы упали с дерева. Об этом весь остров знает. Но вы действительно ничего не можете вспомнить? — Могу. И многое, практически все, думаю, если только это не касается меня. Подозреваю, что я либо Уэбли Олден, либо Шелл Скотт. Но пока это лишь предположение. На ее лице по-прежнему было недоумение. «Почему вы так считаете?» Я рассказал ей о чеке, найденном в кармане моих брюк, и вспомнил предположение детектива Уэнга. Или, возможно, я вор. Может быть, я украл этот чек. Это ей понравилось не больше, чем мне в тот момент, когда я услышал это предположение. Я сказал: «Ради всего святого, скажите же мне, кто я?» Она все еще, казалось, не верила. — Вы все это серьезно? — Черт побери, конечно. Я хотел сказать: люди, вы даже не представляете себе, насколько серьезно. — И вы не знаете, кто я? — Нет. — Дорогой мой, я... Луана. Секунда две-три до меня не доходило, а когда дошло, я одновременно воспарил неимоверно и рухнул наземь. Луана Калиоха, женщина, которую я пытался разыскать. Это та самая красотка, с которой я ужинал на баньяновом дереве. Я смотрел на ее прекрасное лицо, густые черные волосы, потрясающую фигуру, и думал, черт возьми, какой смысл в том, чтобы делать что бы то ни было, если ты ничегошеньки об этом не помнишь? А потом я мрачно подумал, что, наверное, я никогда ничего не узнаю о своем прошлом, если я сумел забыть этот смуглый, черноглазый, с потрясающими формами помидорчик. Дело безнадежно. Я вздохнул и сказал: «Луана, меня убивает невидение. Кто же все-таки я?» — Ну, дорогой, — улыбаясь, ответила она, — ты Уэбли Олден. Господи, какое облегчение я почувствовал! Теперь хоть что-то стало ясно. Я знал, кто я. Это было прекрасное начало. Теперь можно было постепенно раскопать и все остальное. — Луана, — сказал я, — я готов вас обнять и поцеловать за то, что вы мне это сказали. Впрочем, я готов это сделать, даже если бы вы мне этого не сказали. Она улыбнулась. Я тоже улыбнулся. Проулыбавшись несколько секунд, я спросил: — Вы были там наверху? — Я... был там. Мы были там на дереве. Оба. Вместе. Все еще улыбаясь, она кивнула. Как же я умудрился оттуда свалиться? Ну, в общем, вы не убегали. Похоже на правду, я не стал бы убегать. От нее, во всяком случае. Поэтому я сказал: это ясно, что ничего подобного быть не могло. Но расскажите мне побольше. Что я вам рассказал о себе? Что за человек Уэбли Олден, то есть я? Уэбли Олден. Я покрутил это имя в мозгу, вернее, в том, что от моих мозгов осталось. Я надеялся, что осталось немало. Но ничего. Никаких ассоциаций. Ничего не связывалось с этим именем. Обычно, — думал я, — в случаях амнезии новые факты, ставшие известными больному, помогают вспомнить другие факты, связывают их, пробуждают память.